Глава 7. Голос из-под земли. Тайна раскрывается. Долго плакала Сибирочка. Потом ее слезы стали стихать. Горе, вырвавшееся наружу, было слишком велико, чтобы было можно выплакать его слезами. К тому же девочка вовремя вспомнила, что ее дедушка не раз наказывал ей не плакать о нем после его смерти. А то ему было бы больно видеть горе Сибирочки оттуда, с небес, куда Бог взял теперь успокоившуюся душу старика. «Лучше помолюсь за моего голубчика, деду! Помолюсь Боженьке, чтобы он помог мне поскорее соединиться с ним!» — решила Сибирочка и, заметив крошечный образок в переднем углу землянки, быстро опустилась на колени перед ним. «Господи, Боженька, добрый, ласковый Боженька!» — шептала она. — Возьми меня к себе тоже. Возьми, как деду. Не оставляй меня здесь одну со злым стариком и его детьми. Добрый, ласковый Боженька, пожалуйста, сделай так, чтобы я умерла и поскорее увидела дедушку у тебя на небе. Пожалуйста, Боженька, миленький, дорогой. Сибирочка горячо молилась. Слезы капали у нее из глаз, скатывались вниз и уходили в земляной пол избушки. После молитвы она почувствовала себя много лучше и бодрее. Девочка уже не сомневалась, что Господь услышит ее просьбу и возьмет ее на небо скоро-скоро, как дедушку. Бодро поднялась она с коленей и принялась за работу. Работа не могла испугать девочку, которая привыкла хозяйничать в избушке деда. Прежде всего, надо было растопить печь. Хворост лежал в углу темных маленьких сеней, которые она разглядела еще вчера ночью. Сибирочка храбро вступила в маленькие сени, широко раскрыв дверь землянки, и замерла от неожиданности и страха на пороге. Прямо из-под пола, из-под ног девочки, послышался тихий и протяжный стон. Стон прозвучал раз, другой, третий. Следом затем еще и еще. Сибирочка, бледная как смерть, словно приросла к месту, боясь пошевелиться. Опять простонал кто-то, еще внятнее на этот раз. Теперь уже Сибирочка не сомневалась больше. Кто-то находится под ее ногами, под полом сеней. Голос выходил оттуда. Это был тихий, чуть слышный жалобный голос, который точно молил о пощаде. Сибирочка, вся дрожа, бледная и взволнованная, кинулась обратно в землянку, схватив жестяную лампочку, горевшую там, и вернулась с нею обратно. Высоко подняв лампу над головой, она осветила сени. Прямо у ее ног находился четырехугольный квадрат из досок, как бы врытый в землю. Сибирочка нагнулась над этим дощатым квадратом и увидела приделанное к нему кольцо. Она схватилась за это кольцо своей слабой ручонкой и потянула его на себя изо всех сил. Неожиданно четырехугольный дощатый квадрат подался кверху, как крышка с ящика, образуя сбоку темное отверстие вниз. В ту же минуту стоны раздались слышнее, и прежде чем Сибирочка могла сообразить что-либо, перед ней откуда-то снизу появилось бледное лицо и большие впалые глаза, смотревшая на нее страдальческим взглядом. Она узнала сразу и это лицо, и эти глаза. Перед ней был тот самый мальчик Андрей, который так заботливо отнесся к ней вчера ночью и которого она искала и не нашла сегодня утром в лесной норе. «Ты ли это? Что с тобою? Почему ты стонешь, Андрюша?» С испугом и волнением спрашивала она его. «Ах, ах, они избили меня за то, что я не позволил им сделать одно злое дело», — проговорил глухим голосом мальчик. «Ах, девочка, если бы ты знала только, как они били меня, как мучили, если бы ты знала! Они требовали, чтобы я помог им в гнусном поступке, а я не хотел, я спорил, отговаривал их, и вот... Они приколотили меня и бросили сюда, в холодный подвал. Здесь темно, как в могиле. Здесь бегают крысы по моим коленям, и у меня нет сил даже прогнать их. У меня все тело болит и ноет. Ах, если бы можно было спастись отсюда, из лесной норы, уйти совсем или умереть!» И Андрей снова застонал тяжелым страдальческим стоном. «Выходи же, выходи отсюда!» — торопила его Сибирочка. «Я посвечу в подполье! Ах, бедный, бедный ты мой! Но если я выйду, они забьют меня до полусмерти. Я не вынесу больше этой муки. Мое тело и так все в ранах и рубцах. Во рту все пересохло, и нет больше сил у меня», — произнес тем же вымученным голосом несчастный. «Они не скоро еще вернутся», — торопливо срывалась с губ Сибирочки. «Постой, я принесу тебе воды. Ты подкрепишься немного, и потом вылезешь из этой ужасной дыры». И говоря это, она живо вернулась в землянку, почерпнула там из кадки, приютившейся в углу, ковшом воды, и подала этот ковш мальчику. Тот с жадностью схватил его и выпил до дна. Вода действительно подбодрила Андрюшу. Он сделал над собой усилие, поднялся во весь рост, причем его бледное личико очутилось наравне с полом сеней. Затем, захватив края ямы руками, поднялся на них и через минуту сидел уже на полу подле Сибирочки. «Знаешь ли ты, — начал он сразу без всяких объяснений и расспросов, — куда ты попала?» «Не знаю, — тихо отвечала Сибирочка и подняла на мальчика широко раскрытый вопрошающий взгляд. «И я не знал тоже, до сегодняшней ночи не знал. Они никогда не говорили мне, кто они и откуда пришли, и зачем скрываются в тайге. Они встретили меня как-то на опушке леса 2 года тому назад и предложили поселиться с ними. У меня только что умер тогда отец, оставивший меня круглым сиротою. Отец был лодочником. Он перевозил людей на большой реке с берега на берег. А я учился в школе. Когда умер отец, пришлось бросить школу и идти искать работы. Вот они и предложили мне работу. Сначала собирать милостыню для них по церквам в ближайших слободах и селениях, доготовить им обед и чистить землянку. Такую работу еще можно было выносить. Но сегодня ночью я узнал, кто они такие. Они приказали мне помогать им в таком страшном деле, при одной мысли о котором можно сойти с ума», — дрожащим голосом закончил Андрюша. «Что же они приказали тебе? И кто они такие?» — почти с ужасом прошептала Сибирочка, широко раскрывая свои и без того большие глаза. «Они приказали мне...» — прежним, чуть слышным шепотом продолжал Андрюша, и его тонкое личико стало совсем бледным. «Они приказали мне идти с ними завтрашнюю ночь на работу». «На какую работу?» — так же тихо спросила Сибирочка. Андрюша вздрогнул всем телом и, еще более бледнее изменяясь в лице, проговорил чуть слышно. «Здесь, видишь, далеко от железной дороги, очень далеко. И чтобы попасть на поезд близким путем из ближайшего имени купцов-лесопромышленников Гондуровых, надо ехать глухой тайгой. Вот они и узнали, что этой ночью сам купец Гондуров будет возвращаться с деньгами к себе в имение, и решили покончить с ним». «Как покончить?» — не поняла Сибирочка своего нового друга. «Решили убить купца». «Убить?» «Да, ведь они люди никто иные, как лесные бродяги, беглые каторжники, скрывшиеся из тюрьмы. Они ни одного человека обворовали и убили на своем веку. Их поймали, судили и сослали сюда, в Сибирь, на каторжные работы. А они бежали в тайгу и поселились в ней. Их всюду ищут и не могут найти. Это отец с двумя сыновьями. Их зовут старика Иван Палец, старший его сын по прозвищу Зуб, а младший Косточка. Вот каким злодеем забросила нас судьба!» Дрожащим голосом закончил свой рассказ Андрюша. «Но отчего же ты не убежал от них?» Потрясенная и взволнованная его рассказом, спрашивала девочка. «Я только эту ночь и узнал, что они за люди!» Продолжал Андрюша. «Я думал, что это просто лесные охотники, звероловы и птицеловы, и жил у них потому, что мне некуда было деться. А сегодня ночью, когда они нашли тебя на мое место, и ты будешь на них работать, как я работал до сих пор по дому и по хозяйству, они не захотели больше скрываться от меня и решили приручить и меня к их страшной работе, грабить и убивать людей». И уже сегодня они велели мне пробраться в лесное имение купца Гандурова и узнать там хорошенько, один ли он едет домой из города, и много ли денег он везет с собою, и какой дорогою поедет он по лесу. Чтобы я не мог убежать или выдать их, со мною пойдет Косточка и не отступит от меня ни на шаг. Потом мы вернемся к лесной норе, а ночью... Ночью... Тут голос Андрюши прервался, и он не кончил своей фразы. Все лицо его изображало теперь одну сплошную муку ужаса. Сибирочка дрожала, как былинка, с головы до ног. «Надо спасти несчастного купца!» — шептала она, схватив за руку своего нового друга. «Да, надо спасти! И я придумал, как это сделать!» — решительным голосом подтвердил он и, помолчав немного, прибавил. «Это сделаешь ты!» «Я?» — вскричала Сибирочка изумленно. «Ну да, ты! Ты сейчас же проберешься в селение, найдешь дом урядника и расскажешь ему все, а он отрядит людей в лес, прежде чем на купца Гандурова будет сделано нападение. Я бы мог сам пойти в поселок, но это может возбудить их подозрение. Если же убежишь ты, будет лучше». «Мы разобьем окошко в землянке, и ты вылезешь через него. Но только раньше я сяду снова в подвал, как ни в чем не бывало, чтобы они не подумали о том, что я послал тебя. Только тебе придется самой провести сюда урядника и его людей, потому что лесная нора так ловко спрятана в лесу, что ее трудно найти. Тебе же я дам мешок старых кедровых шишек, и время от времени ты будешь сажать шишки в снег». И по ним вы найдете обратную дорогу. Конечно, если ночью не поднимется пурга, и луна будет сиять, как и вчера, светло и ясно. Но я уверен, что так и будет, потому что дело идет о спасении человека, и Господь поможет нам», — с уверенностью в голосе произнес Андрюша. «Да, Господь поможет нам», — подтвердила и Сибирочка. «И мне почему-то кажется, что все должно кончиться хорошо. Но ты должна идти, даже бежать очень скоро. Берегись опоздать. Может быть, они убьют купца прежде, нежели ты сюда вернешься с помощью», произнес чуть слышно мальчик. «О!» — могла только проговорить Сибирочка. «Я побегу сейчас же, и добрый боженька, да и молитва покойного дедушки помогут мне!» Андрюша одобрительно кивнул ей головой. «Вот мешок с шишками», — произнес он, протягивая девочке плотно увязанный узел. «Помни, что каждые 10 шагов ты будешь сажать по одной шишке в снег. А теперь раз, два, три, сейчас я покончу с окошком». И, отбежав немного, он со всего размаха вскочил на лавку и изо всей силы ударил кулаком по крошечному оконцу избы. Стекло с жалобным дзиньканьем разлетелась в дребезги. Из раненной руки Андрюши брызнула кровь, но он не обратил на это внимания. «Теперь я спущусь в подполье и до самого их прихода не вылезу оттуда», — срывающимся голосом говорил он. «Пусть думают, что я не виновен в твоем бегстве, а то, пожалуй, изменят свой план на новый из страха быть выданными мною через тебя. Ну, с Богом! Прощай!» И он смело прыгнул в зияющую в полу яму. «Закрой меня крышкой!» — послышался через минуту его голос оттуда. Сибирочка поспешила к нему и не без усилий исполнила желание своего нового друга. Потом, с трудом опустив над ним четырехугольную доску с кольцом, она крикнула ему «Прощай!» и, взобравшись на лавку, вылезла в оконце. Это было совсем нетрудно сделать, потому что девочка была очень мала, а оконце землянки могло с успехом пропустить такую крошечную фигурку. К тому же с наружной стороны окно приходилось вровень с землею, и Сибирочка очутилась на свободе легче, нежели сама могла предполагать. Истово перекрестившись на небо несколько раз подряд, она бросилась бежать с возможной для нее скоростью по узенькой, чуть заметной для глаз тропинке. Помня наказ Андрюши, девочка не забывала через каждые 10 шагов втыкать по кедровой шишке в рыхлый снег по одну сторону тропинки, не убавляя шагов. Между тем уже начинался рассвет, и день всходил над тайгой. Выскочили из своих норок пушные зверьки и любопытными глазками провожали девочку. А Сибирочка все скорее и скорее бежала вперед, дрожа от страха при одной мысли, что она может опоздать сюда-обратно к ночи. Волнение и усталость давали себе знать девочке все сильнее и сильнее. Маленькие ножки подкашивались каждую минуту, грудь дышала тяжелее, сердечко неровно билось в груди. Сибирочка буквально падала от усталости. «Что будет, если я не дойду вовремя? Они убьют несчастного купца!» Вихрем пронесла жуткая мысль в голове девочки. И не обращая внимания на то, что ее ноги нестерпимо болели и ныли, она с редкой скоростью продвигалась вперед так быстро, насколько позволяли силы. Вот, наконец, мелькнул просвет в деревьях. «Слава богу! Это опушка леса! Скоро конец ему, а от опушки до селения рукой подать! Ну еще! Сибирочка, подкрепись немного, и ты у цели!» — ободряла сама себя девочка. И теперь, уже не обращая внимания на то, что сучьи деревьев рвут ее платье и шубенку и больно царапают ее лицо, она неслась со всех ног к опушке леса.